different direction for the solution. Потому что чем больше ты перефразируешь свою проблему, тем больше возможных вариантов решения ты видишь, потому что немножко меняется угол зрения. So I would work with companies with a common problem. И мы работали в компаниях с достаточно распространенными проблемами. And they would say our sales are not high enough. Допустим, они говорили: у нас слишком недостаточно высокие продажи. That's a good definition. Это неплохое первичное определение проблемы. So then if our sales are not high enough, then there's a variety of things we can do. Если у нас недостаточно высокие продажи, мы можем сделать определенное количество вещей, чтобы эту ситуацию исправить. Increase advertising. Допустим, увеличить объем рекламы. Hire more salespeople. Нанять больше продавцов. Lower prices. Снизить цены. So then we say, but what else is the problem? Потом мы задали себе второй вопрос: а в чем еще проблема? And then we could say, well, our competitors' sales are too high. И они подумали и сказали: продажи наших конкурентов слишком высоки. Well, then you would say, now that's a different problem. А, это уже совершенно другой взгляд на проблему. What is our competitor doing to take sales away from us? Мы должны подумать, что делает наш конкурент, чтобы отнимать наших клиентов. What do we need to change or do differently to compete with our competitors? Что мы должны делать иначе для того, чтобы клиентов вернуть и составить конкурентную борьбу нашим врагам по рынку? So we say, what else is the problem? Хорошо, мы говорим: а в чем еще проблема? Well, we are not attracting enough new customers. Мы не привлекаем достаточно новых клиентов. Well, does that mean our advertising is poor? Это значит, что у нас плохая реклама? Or our product offering is poor? Или у нас плохой продукт, или мы его неправильно предлагаем? Or our packaging is poor? Или у нас плохая упаковка, не привлекает внимания? All right, then that leads us in a different direction. What else is the problem? Как бы вы это ни сформулировали, это совершенно новый ракурс. Хорошо, в чем еще проблема? We are not making enough sales to the people who come in response to our advertising. Наши продажи недостаточно высоки, потому что людям, приходящим благодаря рекламе, мы не продаем достаточно. So do we have poor salespeople? То есть получается, у нас непрофессиональные продавцы. Do we need to train our salespeople better? Нужно их научить продавать больше каждому новому клиенту. Do we need to increase incentives for buying today rather than delaying? Или мы должны увеличить количество стимулов, помогающих нашим клиентам покупать сегодня, а не ждать? So then we say, what are all the possible solutions? Потом следующий шаг: мы определяем все возможные варианты решения. Once you agree on the correct definition, you say, what are all the things we could do to solve this problem? Когда вы приняли некое согласованное формальное определение проблемы, вы пытаетесь понять, что нужно сделать, чтобы ее решить. And then you say, what else is the solution? А потом делаете то же самое: а каково еще может быть решение? You see, there's only four ways to change your life. Потому что изменить свою жизнь можно только четырьмя способами. There's only four ways to solve any problem. И решить проблему можно тоже только четырьмя способами. Number one, you can do more of something. Во-первых, делать чего-то больше. Increase your advertising. Увеличить объем рекламы. Increase your sales training. Увеличить количество часов обучения для продавцов. Or you can do less of something. Второй вариант: можно делать чего-то меньше. You can discontinue a product. Допустим, снять с производства продукт. You can stop advertising or promoting in a particular way. Перестать рекламировать какой-то товар или закрыть кампанию по продвижению. Or number three, you can start doing something brand new. Третье: начать делать что-то новое. Something you haven't done before. Что-то, чего вы не делали раньше. And that's a very big area of creativity. Это тоже очень большой простор для творчества. And number four, you can stop doing something altogether. И четвертое – просто перестать что-то делать. So there's four ways to solve a problem. По сути, любую проблему можно решить только четырьмя путями. But you need to develop all the possible definitions of the problem and then all the possible definitions of the solution. Именно поэтому вы должны выработать все возможные варианты определения проблемы и все возможные варианты решения. And the more definitions you have, the better will be your solution when you implement it. И чем больше вариантов у вас будет, тем более взвешенным будет окончательное решение, когда вы будете его уже реализовывать. And now you say, what is the best possible solution?